Глава 5. Женщина в салоне. «Какой вопрос?» — недовольно спросил Зрякин. «Ты, надеюсь, слыхал, что купец Пядников помер?» «Слыхал. Я даже на похороны смотреть ходил». «И что похороны?» — уточнил, откинувшись на спинку стула фон Шпинне. «Понравились тебе?» «Нет, бедноваты», — сморщил лицо Зрякин. «Я так думаю, уж если ты купец, да еще такой первостатейный, как Пядников, то похороны у тебя должны быть как пир на весь мир. Такие вот...» — он замолчал, подыскивая нужное слово. «Парчевые! А они все тихо, без музыки. Ну, это разве похороны без музыки?» Перебегая взглядом с начальника сыскной на Кочкина, спросил возмущенный лавочник и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Да и венков маловато. Я всего-то 36 насчитал, и гроб небогатый, материя без золотой нитки, и фестонов нету, все не то. Со стороны глянуть, и не купца первой гильдии хоронит, а какого-то железнодорожного чиновника, и то не из главных. Да и у тех привилегия. Паровозы на станции гудят, а тут тишина. Я так думаю, что если бы ты жил широко, с размахом, то и захоронись, будь добр, широко, а то простые люди тебя не поймут. Еще какое-то время Зрякин говорил о похоронах. Все его рассуждения сводились к тому, что у богатых похороны должны быть пышны, с устремлением, а у бедных как получится. Самое странное в этих рассуждениях было то, что лавочник все свои упреки адресовал почему-то покойнику, что это, дескать, он, Пядников, должен был все устроить, организовать, а понадобится так и заставить. И начальник сыскной, и Кочкин слушали Зрякина внимательно, не перебивали, ждали, когда красноречие само иссякнет. Как только лавочник замолчал, Фома Фомич тут же задал свой главный вопрос, ради которого все и было затеяно. — Люди говорят, будто ты, Тимофей, был ночью у Пядниковского дома. — Было дело. Проходил. Да я там все время хожу. — Так вот, ты что-то видел в окнах его салона. — Это правда? — Врать не буду. — Видел, — кивнул Зрякин. — И по слухам, вроде бы, привидение. Я тоже так думал, а потом, когда разглядел, вижу, это сам Иван Христофорович Пядников, ныне покойный. Точно Пядников? А то, может быть, ты с пьяну и не разобрал? Да я и не пьяный был. А люди говорят, пьяный? Нет, нет, пьяный — это его второй раз. — Так ты там не один раз ошивался, — обрадовался полковник такому везению. Даже хмурый Кочкин улыбнулся. — Здрасте. Я же вам говорю, что каждый вечер домой хожу мимо этого салона. Ну, мне так ближе, через проулок. А бывает, когда задерживаюсь, то и ночью... — Ну и что ты видел во второй раз? Привидение? — Да не. Ну, с пьяну вы правы, чего только не покажется. Одно могу сказать точно. Пядников там был не один. А с кем? Лишку в тот вечер хватил. Плохо помню. Вроде как женщина это была. В темноте-то не разглядеть. Пядников по салону без света, что ли, ходил? Нет, почему? Он со свечой был, со стеариновая, в подсвечнике медном. Он, подсвечник этот, сразу в глаза бросился. С завитушкой такой он. Ну, от свечи какой свет? Это же не керосиновая лампа с отражателем. Только и видно, что возле Пядникова. А чуть дальше все хоть глаза выколи. — А как же ты смог эту женщину разглядеть, если темнота? — спросил фон Шпинне. — Так промелькнула она, вот и увидал. — А кто она? Ты можешь сказать? — Нет. Я даже не знаю, женщина это или нет. Ну, похоже, конечно, на женщину. Только рослая, вровень с купцом. Я ее почему рассмотреть не смог? Потому что она за фигурой стояла. Вот и не видно. А это рука женская была. Какая рука? Ну, саму женщину мне было не видно. Фигура закрывала. А руку Пятников держал вот так. Зрякин ухватил воображаемую руку и, приоткрыв рот, чуть наклонился, точно рассматривал. А зачем он ее держал? Она что, вырывалась? Нет, он ее просто так держал. Вроде как опиралась она на него. А чем это все закончилось? Женщина ушла? Пятников ушел или они ушли вместе? — спросил начальник сыскной. А вот этого я не знаю. Тяжело и как-то разочарованно вздохнул Зрякин. До конца не досмотрел. Неинтересно стало. Так какой неинтересно? Это интересно. Городовой меня спугнул. Вот я и дал стрекача. Понятно. Кивнул фон Шпинный и после короткого молчания спросил. Ты ведь после этого еще приходил к окнам салона ночью? Таиться не стану. Приходил. Но женщины там больше не было. А кто был? Иван Христофорович. И что он там делал? Ходил по салону из одного конца в другой, в руке свеча и с кем-то разговаривал. Ты слышал о чем? Нет, через стекло разве услышишь? У Пятникова губы двигались. Вот я и понял, что он разговаривает. Но, скорее всего, сам с собой, потому что один был. Может быть, купец разговаривал с кем-то, кого ты не видел? Зрякин задумался. Думал долго. То собирал кожу бледного лба гармошкой, то распрямлял. Наконец глянул на Фому Фомича и отрицательно мотнул головой. Нет. Он, когда говорил, смотрел на одну из фигур. Пятников перед ней часто останавливался. «Что за фигура?» — поинтересовался фон Шпинна. «Да не знаю я их! Как они там называются? С ягненком, которая это...» «Он часто стоял перед этой женщиной и разговаривал с ней?» «Ну, с ней, не с ней, не знаю. Когда возле фигуры стоял, то разговаривал. Губы двигались». Начальник сыскной взял карандаш и сделал быструю запись в лежавшей на столе тетради. Поднял взгляд на лавочника. — Значит, любишь, Тимофей, подглядывать? — Да а какие у нас в жизни радости? Только вот в окна поглазеть, где люди по-человечески живут. — Ты считаешь, Пятников Иван Христофорович жил по-человечески? — Да, — кивнул мелкий торговец. «Я что-то путаюсь. Растолкуй мне. Как это — жить по-человечески?» Зрякин сощурился, растянул до того плотно сжатые губы и, мечтательно глядя поверх головы начальника сыскной, с причмокиванием проговорил. «Ну, есть, пить и спать в волю, сколько душа требует, а не так, как мы. Разве душа такого требует?» — А чё же ещё? — Зрякин удивлённо глянул на фон Шпинна, потом на Кочкина. Лавочник не совсем понимал, что тут делает этот человек. Сидит молча и только глазами зыркает. Вот те служба. И за это ему, наверное, жалование какое-то положено. — Это тело просит, — подсказал Фома Фомич. — А вернее будет сказать — плоть. И всё, что ты мне здесь перечислил, — это суть телесной услады. А стал быть, грех? — Ну, вы совсем как батюшка Аким говорите. У того тоже, куда ни кинь, везде грех. — Что поделаешь, если оно так и есть? — Стал быть, Иван Христофорович в грехе жил? — спросил, глядя то на Кочкина, то на Фому Фомича лавочник. — А вот это уже не наше дело. Это дело Бога. — Ты ведь в него веришь? — Ну, верить верю. Однако мне от того никакого добра нет. Если бы я верил, и мне богатство от этого пришло, как Пятникову, тогда и верить можно, а так... Тимофей разочарованно махнул рукой. — Ходишь в церковь, отбиваешь там поклоны. Начальник сыскной какое-то время сидел молча и, поворачивая голову, рассматривал Зрякина то с одной стороны, то с другой. А потом сказал: «Знаешь, Тимофей, перед тем, как прийти к тебе, я отправил вот его», — он указал на Кочкина. Тот подобрался и точно кошка насторожился. «К батюшке Акиму. Расспросить, какой ты прихожанин?» «А зачем?» — удивленно воскликнул лавочник. «А чтобы знать, как ты в церковь входишь, как поклоны там отбиваешь, лоб в кровь». «Ну, это я так сказал, для красного словца, и я...» «Да знаем мы все!» — махнул рукой фон Шпинне. «Расскажи нам, Меркурий Фролч, про нашего истового верующего. А? Что тебе поведал батюшка?» Кочкин только собирался рассказать подробности, а вернее сочинить все от начала до конца, но не успел. Сам Зрякин его опередил. «Так ведь да, другие в церковь входят, а богатыми не становятся, а я что же, я на них гляжу и думаю, мне зачем в храм ходить, какой от того прок, да вот и если бы...» Вот, «Если бы что?» — вытянул шею фон Шпинне. «Если бы все, кто на службы ходит, разбогатели, то и ты бы пошел, да?» «Ну, ладно, Тимофей!» — остановил лавочника начальник сыскной. — Вера! Тема непростая. Мы с тобой о ней еще поговорим, но в другой раз. А сейчас можешь идти. Однако не забывай, у нас с тобой письменный уговор, который топором не вырубишь. Если что услышишь или увидишь, бегом к нам. — То... «Помню я, помню!» Зрякин тяжело поднялся со стула и, простившись, пошел к двери. Взялся за ручку, но тут же отпустил ее, вернулся к столу Фомы Фомича. «Я что сказать забыл?» «Слушаю. Вам, ежели интересно, что было в ту ночь в салоне, когда Пядников с женщиной разговаривал, спросите у городового, который меня спугнул. Я это... видал, как он в окна заглядывал».